«Побольше согласия, ваша честь! Побольше согласия, ваша милость!» — усовещивал обоих хозяин. «Согласия! Я согласен, что этот господин — простой финикийский торгаш и не хочет относиться ко мне с должным почтением!» — крикнул Дагон. «У меня 100 кораблей!» — крикнул еще громче Хирам. «А у его святейшества фараона 20 000 городов, городков и селений!» «Вы погубите все дело и всю Финикию!» — вмешался Рабсун уже повышенным тоном. Хирам сжал кулаки, но смолчал. «Вы должны, однако, признать, ваша честь», — сказал он минуту спустя, обращаясь к Дагону, «что из этих 20 000 городов фараону принадлежит в действительности не так уж много». «Вы хотите сказать, ваша милость, — ответил Дагон, — что 7 000 городов принадлежит храмам и 7 000 магнатам. Во всяком случае, царю остается еще 7 000 целиком». «Не совсем. Если из этого, ваша честь, вычтите около 3 000 находящихся в закладе у жрецов и около 2 000 в аренде у наших финикиян». «Ваша милость говорит правду», — согласился Дагон. «Но все-таки у фараона остается около 2 000 очень богатых городов». «Тифон вас попутал», — рявкнул в свою очередь Рабсун. «Станете тут считать города фараона, чтоб его...» «Тсс!» — прошептал Дагон, вскакивая с кресла. «Когда над Финикией нависла беда», — докончил Рабсун. «Разрешите же мне, наконец, узнать, какая беда», — перебил Дагон. «Дай сказать Хираму, тогда узнаешь», — ответил хозяин. «Пусть говорит». «Известно ли вашей чести, что случилось в гостинице у корабля нашего брата Асархаддона?» — спросил Хирам. «У меня нет братьев среди шинкарей», — презрительно отрезал Дагон. «Молчи!» — крикнул с негодованием Рабсун, хватаясь за рукоять кинжала. «Ты глуп, как пес, который лает со сна!» «Чё он сердится, этот торговец костями?» — ответил Дагон, тоже хватаясь за нож. «Тише, не ссорьтесь!» — успокаивал их седобородый князь, в свою очередь протягивая руку к поясу.